Глава 7. Начала Москва. Марфа недолго оставалась в монастыре. Отслушала обедню, приложилась к иконам и, простившись с братнею, тотчас же отплыла обратно в Новгород, куда раньше ее должен был прибыть вестник войны, князь Шуйский Гребенко. Она отложила поездку свою и в Хутынские, и в другие монастыри, куда собиралась тоже на богомолье. Дела призывали ее в Новгород. Всю дорогу она почти молчала, рассчитывая в уме своем возможные последствия сложившихся обстоятельств. Нет, на волю новгородскую пускай никто не наступает. Положи московскому Иванушке Новгород мизинец в рот. Он и голову проглотит, и святую Софию, и вечевый колокол с Корнилом звонарем. Она не замечала, как несся ее насад вниз по течению Волхова, как уходили назад синие рощи. Только у старых каменоломен, далеко уже от Новгорода, она неожиданно выведена была из своего раздумчивого состояния. На правом берегу, отчетливо вырисовываясь на глубоком фоне горизонта, опираясь на клюку, стояла какая-то старуха. Пасмы ее седых волос выбивались из-под повязанного платком старого головника с рогами и трепались по ветру. У ног ее сидела та же, уже виденная ею, льняноволосая девушка, окруженная травами и цветами. «Гляди, гляди на нее!» — хрипло, но громко сказала старуха, обращаясь к девушке и показывая на насад, который в эту минуту как раз поравнялся с ними. «То она, Марфа-посадница!» Удивленная девушка вскочила на ноги. «Бабушка, я знаю ее!» «Не знаешь! Это змея подколодная! Одна я ее знаю!» И старуха, подняв клюку, погрозила насаду. «Помни меня, Марфа!» — резко прокричала она. «Помни кудесницу! А ее...» — она указала на девушку. «Вспоменешь в иную пору!» Марфа сидела бледная, безмолвная. Испуганные гребцы еще сильнее налегли на весла. Страшная старуха скоро скрылась из глаз. В Новгороде уже говорил вечевый колокол и разносил еще неизвестную, но тревожную весть по всем улицам и по ближайшим монастырям с посадами. Корнил звонарь усердно работал железным языком, прислушиваясь к трепетным и вопящим крикам своего любимца, а испуганный ворон делал большие круги над колокольнею, поднимаясь все выше и выше к глубокому безоблачному небу. Вечевый колокол почти не умолкал несколько дней. Новгородцы готовились встретить врага, и потому каждый день шумело вече. То сгоняли к ратному делу гончаров, рыбников, плотников, лодочников, то унимали худых мужиков-вечников, которые с дубьем, вилами и косами порывались идти сами, не зная куда и бить, не ведая кого, и горланили «разнесем ста таких распредаких!» Ну и так далее, и тем крепче, и всех трех и четырехъярусными словами. То метали с мосту супротивников и переветников, то всем Новгородом валялись ничком и слезно голосили перед Знаменской Богородицею, прося ее заступы. То ставили свечи чуть ли не в оглоблю величиной у гробов прежних владык, охранявших своими молитвами новгородскую волю. Новгород стонал голосами, бабы выли, а им вторя заливались собаки. Все казалось зловещим и необыкновенным. Новгородское небо, всегда дождливое, теперь в течение всей весны не посылало ни одной тучки с дождем на новгородскую землю. Новгородские болота, по которым ни татары, ни московские люди не могли, бывало, со своими ретами добраться до Новгорода, теперь попересыхали. По ночам сами собой звонили колокола, выли собаки и каркали вороны. Из сухой старой деки, на которой написана была Знаменская Богородица, из глаз Богоматери текли слезы, и знаменский пономарь Акила, приятель упадыша, сказывал, что слез этих накапало целую дароносицу. Бабы в Неревском конце слышали, как ночью что-то летало по Айру над Людиным концом и плакало. Другой ночью некий человек, проходя с торговой стороны на Софийскую по мосту, видел дивное видение. Два месяца на небеси зело страшны, хвостаты, и ударились те месяцы вместе, и один у другого хвост отшиб, и тот месяц отшибенный хвост приволок к себе, и знать и стало на месяце том, как перепояска. «И то знамение к тому явися», — толковал на Вечевой площади упадыш, «что Москва у Новгорода хвост отшибет». «Брешешь, рудой пес! Мы у поганой Москвы отшибем хвост и пошибаем у нее рога!» «А я, братцы, зрел такое знамение», — ораторствовал один рядской говорун. «Нановцы явишися 2 месяца рогаты, рогами противу себе, один повыше, а другой пониже, и сшиблись рогами. Страх!» Примечание. «Нановцы на новолуние».